— строго спросил он, придвигая девочке стул. Динка, задохнувшись от волнения, молча кивнула головой и, усевшись на стул, положила на колени куклу. «Ленька!» — вдруг вспомнила она, и когда Костя ушел в соседнюю комнату, торопливо развернула куклу и, зажмурившись от страха, вытащила тяжелый холодный предмет. Не глядя на него и не дыша, Динка выскользнула в коридор и бросилась к черному ходу. В полумраке навстречу ей выступил Ленька. Девочка сунула ему в руку револьвер и толкнула к двери. «Беги, Лень, беги!» Ленька понял и, прыгнув с крыльца, мгновенно исчез в темноте. Динка заперла дверь на ключ и, вернувшись в комнату, снова завернула куклу в одеяло и уселась на свой стул. Костя, не обращая на нее внимания, рвал какие-то бумажки, вытряхивал карманы. Потом, подбежав к столу, бросил бумажки в самовар. Динка снова сползла со стула и, собрав в печке уголь, тоже бросила его в самовар, чтобы закрыть белеющие в трубе бумажки. Костя мягко улыбнулся ей и, пробегая мимо, сказал: «Не бойся и не вставай с места». Сильный стук в парадную дверь, как удар грома, прокатился по коридору. «Кто там?» — спокойно спросил Костя. Динка поправила свою шляпку, дрожащими руками завязала под подбородком бант и приросла к стулу. Коридор заполнился вошедшими людьми, затопали большие сапоги. Костя открыл дверь в комнату и, бросив быстрый взгляд на Динку, остановился у стола. Жандармский офицер прошел вперед и, оглядев обе комнаты, молча направился в кухню. В комнате остался жандарм. В дверях стояли понятые. Дворник Герасим пошел за офицером в кухню. «Госпожа Арсеньева занимает две комнаты», — послышался из коридора голос жандармского офицера. «Так точно, две комнаты с кухней», — ответил дворник Герасим. «Ты уверял меня, что в квартире никто не бывает, однако здесь, видимо, ночуют неизвестные лица». Динка взглянула на Костю, но лицо Кости было непроницаемо спокойно. Из коридора было слышно, как заискивающе оправдывается в чем-то дворник Герасим. Динка подумала о Леньке. «Если бы его поймали, то, наверное, привели бы сюда». Она облегченно вздохнула и ободряюще улыбнулась Косте. Но Костя молча глядел, как, отодвинув на середину комнаты стол, жандарм, вытянувшись, встал за спинкой стула. Офицер, придерживая рукой шашку и звеня шпорами, вошел в комнату, подтянув изящным движением брюки, сел за стол и похлопал белыми пальцами по клеенчатой папке, которую услужливо положил перед ним жандарм. «Ну что ж, молодой человек, я вынужден приступить к своей неприятной обязанности», словно сожалея о принятой на себя роли, сказал он, обращаясь к Косте. «Ваше имя и отчество?» Костя назвал себя. Дальше следовали еще какие-то мелкие подробности о возрасте, о роде занятий. Офицер спрашивал, Костя отвечал. Динка внимательно следила за вопросами, мельком взглядывая то на Костю, то на офицера. Но вот офицер, прочитав вслух Костин адрес, постучал пальцами по столу. «Скажите, пожалуйста, почему вы очутились здесь, в этой квартире, когда вам заведомо известно, что госпожа Арсеньева проживает сейчас на даче?» — ехидно спросил он, склоняя на бок гладко прилизанную голову. Но Костя не успел ответить. «Потому что я заблудилась на пристани, и Костя привел меня сюда. Мы сейчас поедем на дачу!» — бойко выкрикнула со своего стула Динка и, поправив одной рукой шляпку, крепче прижала к себе куклу. «Девочка заблудилась, и мы зашли сюда взять некоторые вещи», — спокойно подтвердил Костя, не глядя на Динку. «Так, предположим, что так. Но не можете ли вы сказать, когда это было, в котором часу?» Костя пожал плечами, словно припоминая. «Это было, когда вы стояли во дворе и снимали белые перчатки. Мы с Костей прошли мимо вас. Вы спрятали свои перчатки в карман», — поспешно уточнила Динка. «Так точно, ваше благородие. Они прошлись сторонкой, когда ваше благородие снимали перчаточки».